«Сколько тебе потребуется, чтобы получить 2 унции чистого?» Он рассеянно щелкнул суставами пальцев. «Опять новый вопрос». Я замолчал, размышляя. «По крайней мере, 150 литров, магистр Мандрак, в зависимости от качества материала». Повисла долгая пауза. Магистр продолжал щелкать суставами. «Какие 3 самых важных правила химика?» «Это я знал от Бена. Маркируй четко, отмеряй 2, не ешь на рабочем месте». Он кивнул, все с той же слабой улыбкой. «Магистр Килвин?» Килвин был сельдийцем. Его крепкие плечи и черная щетинистая борода напомнили мне медведя. «Ладно», — буркнул он, растопыривая перед собой толстые пальцы. «Как ты сделаешь вечно горящую лампу?» Каждый из 8 магистров произвел негодующий звук или жест. «Что?» — огрызнулся Килвин, раздраженно зыркнув на них. «Это мой вопрос. Моя очередь спрашивать». Он снова обратил все внимание на меня. «Ну, как ты ее сделаешь?» «Возможно, — сказал я медленно, — я бы начал с маятника какого-нибудь рода. Затем я бы связал его с...» «Краем! Нет, не так!» — прорычал Килвин, бухая кулаком по столу при каждом слове. Каждый удар сопровождался очередью вспышек красноватого света, исходящего от его руки. «Никакой симпатии! Я хочу не вечно светящую лампу, я хочу вечно горящую!» Он снова посмотрел на меня, оскалив зубы, словно собирался съесть. «Литиевая соль?» — брякнул я, не подумав. Затем дал задний ход. «Нет, натриевое масло, которое горит в закрытом...» «Нет, проклятие!» Пробормотал я и умолк. Другие соискатели не сталкивались с подобными вопросами. Магистр оборвал меня коротким взмахом руки. «Достаточно. Поговорим позже». Элксадал. Мгновение ушло у меня на то, чтобы вспомнить. Элксадал — следующий магистр. Я повернулся к нему. Он выглядел как архетипический злой колдун, непременный участник столь многих дурных хатуранских пьес. Холодные темные глаза, худое лицо, короткая черная бородка. Несмотря на все это, смотрел он вполне дружелюбно. «Назови слова 1-го параллельного кинетического связывания». Я бойко назвал, он, кажется, не удивился. «Какое заклятие использовал магистр Килвин минуту назад?» «Конденсаторно-кинетическое свечение». «Каков синодический период?» Я недоуменно посмотрел на него. «Луны?» Вопрос несколько выбивался из ряда. Он кивнул. 72 с третью дня, сэр, плюс-минус. Он пожал плечами и скривил рот в улыбке, словно ожидал поймать меня последним вопросом. «Магистр Хемме?» Хемме поглядел на меня поверх сложенных лесенкой пальцев. «Сколько ртути понадобится, чтобы восстановить 2 гила белой серы?» — спросил он презрительно, словно я уже дал неправильный ответ. За час молчаливого наблюдения я узнал многое. В частности, что магистр Хемме — главная и непревзойденная шельма в этой компании. Он приходил в восторг от затруднений студента и изо всех сил старался найти повод придраться и выбить почву из-под ног. Особую страсть он питал к вопросам с подвохом. К счастью, я видел, как он испытывал этим вопросом другого студента. «Видите ли, белую серу нельзя восстановить ртутью». «Ну...» — протянул я, притворяясь, что обдумываю вопрос. На секунду гнусная улыбка Хемме стала шире. «Если вы имеете в виду красную серу, то около 41 унции, сэр». Я коротко улыбнулся ему широко во все зубы. «Назови 9 главных логических ошибок!» — рявкнул он. «Упрощение, обобщение, замкнутость на себя, редукция, аналогия, ложная причинность, смысловая игра, нерелевантность аргументов». Я замолчал, не в силах вспомнить формальное название последнего. Мы с Беном называли его Нальт, по императору Нальту. Меня ужасно раздражало, что я не могу вспомнить слово, хотя читал его в риторике и логике всего несколько дней назад —